На стеклянном посту старшая сестра открыла пакет с иностранной надписью и набирает в шприц травянисто-молочную жидкость из пузырька. Одна из младших сестер, барышня с блуждающим глазом, которая опасливо заглядывает за плечо, пока другой занят обычным делом, взяла подносик с полными шприцами, но не уходит. «Мисс Гнусин, какое у вас впечатление от нового пациента? Он симпатичный, общительный и все такое, но, извините, мне кажется, что он хочет здесь верховодить». Старшая сестра проверяет острие иглы на пальце. «Боюсь», — она протыкает резиновую пробку пузырька и вытягивает поршень, — «что намерение у нового пациента именно такое — верховодить. Он из тех, кого мы называем манипуляторами, мисс Флинн. Эти люди используют все и вся для своих целей». «Да, но в психиатрической больнице какие же могут быть цели?» «Самые разные». Она спокойно улыбается, сосредоточенно наполняет шприц. «Комфорт, удобная жизнь, например. Возможно, власть, уважение, денежные приобретения. Возможно, все вместе. Иногда цель манипулятора — развал отделения ради развала. Есть такие люди в нашем обществе. Манипулятор может влиять на других пациентов и разложить их до такой степени, что месяцы уйдут на восстановление налаженного когда-то порядка. При нынешнем либеральном подходе в психиатрических больницах это сходит им с рук. Несколько лет назад было иначе. Помню, несколько лет назад у нас в отделении был больной, некий мистер Тейбер. Это был невыносимый манипулятор. Недолгое время». Она отрывается от работы и держит полузаполненный шприц перед лицом, как маленький жезл. Глаза рассеянные. В них приятное воспоминание. «Мистер Тейбер», — повторяет она. «Нет, правда, мисс Гнусин», — говорит младшая. «Чего ради разваливать отделение? Какие мотивы?» Старшая сестра обрывает ее, снова вонзив иглу в пробку. Наполняет шприц, выдергивает, кладет на поднос. Я вижу, как ее рука тянется к следующему пустому шприцу. Выпад, роняет кисть, опускается. «Вы, кажется, забываете, мисс Флинн, что наши пациенты сумасшедшие».